Или мог? Кари Мундель сунула копию чека в маленькую коричневую сумку, поставила все папки на место и тихо заперла за собой дверь величественного здания в Квадратурен. Женщина, которая провела зиму на Ривьере, возвращалась в Норвегию. В каком-то смысле она этому радовалась. Поначалу она никак не могла узнать это чувство. Оно напоминало что-то забытое, смутное, из детства. Она не была уверена даже, что находила его приятным. Она чувствовала себя неуютно, беспокойно, как будто время шло слишком медленно. Только когда самолет круто взмыл в небо, и она проследила, как широко раскинувшийся залив исчезает за стальными облаками, она улыбнулась и поняла, что это чувство ожидания. Была пятница, 27 февраля. Самолет был заполнен только наполовину. Она сидела одна в своем ряду и согласилась выпить вина, которое предложила стюардесса. Оно было слишком холодным. Она обхватила бокал ладонями и откинулась назад на сиденье, закрыла глаза. Дороги назад нет. Сейчас все станет напряженнее и ярче. Опаснее и лучше. Ульрик Гемселюнд сходил с ума от страха. Тот сумасшедший здоровяк, который задержал его вот уже почти неделю назад, сам заехал за ним в тюрьму. Ульрик пробовал протестовать. Лучше он будет сидеть в камере, пока не сгниет, чем отправиться куда-то с этим громадным, совершенно лысым мужиком, который плевал на все и всех. Особенно на Ульрика Гемселюнда и те права, которые он, несмотря ни на что, имел в правовом государстве. И что теперь, — думал он, — когда его загнали в стерильную комнату для допросов полиции Осло. Да, у меня было немного кокаина и проклятый косяк, но держать неделю, целую неделю. Когда они собираются меня отпустить? Почему мой адвокат ничего не делает? Она обещала, что меня выпустят перед выходными. Мне нужен новый адвокат. Кто-то из больших шишек. Я хочу отсюда выйти. Сейчас. Ты, конечно, удивлен, что мы держим тебя здесь так долго. Обескураживающе мягко сказал полицейский, указывая на стул. Это я хорошо понимаю. Но ты же знаешь, когда нам чем-нибудь не нравятся хулиганы, которые тут сидят, мы много о чем можем договориться с дежурным судьей. Я однажды работал с одним маленьким говнюком. Он громко рассмеялся, закрыл за собой дверь и уселся на стул, который едва выдерживал его вес. Ничем не лучше тебя. Задержал его с 3 граммами гашиша в кармане. 3 граммами, заметь. Он сидел здесь 14 дней, на заднем дворе. Мы не могли найти ему место в обычной тюрьме. Он сидел 14 дней. За 3 грамма. Просто потому, что он не понимал. Он внезапно наклонился вперед и улыбнулся. Зубы были ровные и удивительно белые. Что на самом деле я отличный парень. Ульрик сглотнул. «Просто отличный», — повторил полицейский. «Сейчас я твой лучший в мире друг. Поэтому я расстраиваюсь, когда ты не хочешь со мной говорить». Он провел рукой по макушке с печальным выражением лица. «Не хочешь отвечать на мои вопросы и так далее». Ульрик нащупал на рукаве свитера вытянутую нитку. Намотал ее на палец и пытался затолкать обратно между 2 спущенными петлями. «Твой адвокат наверняка наобещал тебе золотые горы», — продолжал полицейский. «Они все такие, сам знаешь. Для нее-то только один из многих маленький кусок дерьма. У нее есть другие проблемы, кроме «я хочу нового адвоката», — громко сказал Ульрик и отодвинулся от полицейского подальше к стене. «Я хочу Тора Эдвина Стаффа».